Глава 46. 22 августа 2016 года. 20:00. Наблюдателю, укрывшемуся за изгородью чуть в стороне от пляжа Ашелуччо, могло бы показаться, что к охраннику подошли три приятеля, такие же квадратно накачанные, но иначе одетые. На телохранителе итальянской певицы был костюм цвета моренго безупречного кроя. Двое из подошедших облачились в охотничьи костюмы, а третий — в спортивные штаны и толстовку с капюшоном. Но пляж пустовал, трейлеры стояли вдалеке, и убедиться в ошибке было некому. Четверо темнолицых мужчин. Один негр и трое в масках. Мария Кьяра повернулась к гостье, замершей рядом с кожаным креслом малинового цвета. «Не стоило звать сюда ваших горилл из Маккии», — сказала итальянка. — Я бы и так открыла дверь. Клотильда глянула в окошко на мужчин, распивавших кофе из одного термоса. Подружились? Может, и так. Во всяком случае, ружья прислонили к мусорному контейнеру. Дедуля оказался на высоте. Пока они спускались с горы, он по мобильному Клотильды вызвал нескольких друзей, чтобы те мягко нейтрализовали телохранителя Марии Кьяры. Дальнейшие события развивались тревожно. До овчарни они добрались через 2 часа, и Кассаню без сил рухнул на стул, стоявший посреди двора под зеленым дубом. Услышав, как хрипло он дышит, Лизабетта не стала слушать возражений и позвонила доктору Пинейро. В обычное время старик Идрисси встречался с врачом только ради прививки против гриппа. Пинейро сразу вызвал скорую и распорядился отвезти патриарха в Балань на обследование. «Побудете под наблюдением, отдохнете, и все наладится». Свои без малого 90, старый корсиканец каждый день проходил не один десяток километров или проплывал не меньше 500 метров. «Я уже была здесь, без эскорта, Мария. Вы не впустили меня», — сказала Клотильда. «Но тем вечером с вами не было Брэда Питта». Итальянка взглянула на Наталья, сидевшего в ярко-зеленом кресле. Небритый, с растрепанными белокурыми волосами, он и одевался явно в попыхах, но был хорош даже и в драных джинсах и старой белой футболке с растянутым воротником. От него исходила вкрадчивая кошачья сила, и Клотильда постаралась усмирить вспыхнувшую было ревность. Но Мария Кьяра раздула угли. Она устроилась на маленьком стульчике прямо перед дверью гримерки, где из всей обстановки были только огромное зеркало, простая раковина и полка с разноцветными стеклянными флаконами и тюбиками помады всех оттенков красного, пурпурного и орехового. «Как приятно видеть старых друзей, заглянувших без предупреждения на чай!» — веселым тоном продолжила певица. «Вам придется меня извинить. Концерт через 2 часа, нужно готовиться. Моя публика с нетерпением ждет встречи». Мария Кьяра подмигнула себе в зеркале. Она явно не заблуждалась насчет мотивов неполовозрелых подростков, собиравшихся посмотреть, как она ныряет в бассейн в белом прозрачном купальнике. Клотильда еще раз посмотрела на мужчин в масках и задвинула шторку. «Мне жаль, что пришлось использовать силу, но...» Певица сбросила леопардовый пеньюар, повисший на спинке стула, как забытый охотничий трофей, и осталась в красных трусиках и лифчике. Вытатуированная на спине роза спускалась от затылка к пояснице. Бесстыжее зеркало отражало фасад. Наталь сохранял каменную невозмутимость, совсем как стол, комод, журнальный столик и статуи Венеры и Купидона из искусственного мрамора в стиле китч. Наверное, так обставляет квартиру дорогая проститутка, обслуживающая старых извращенцев, — злобно подумала Клотильда. Приглушенный свет, искусственная кожа, клееная фанера и драпировки, скрывающие нищету. За те 20 лет, что я играла старлеток на 5-м канале, пришлось повидать карабинеров всех сортов. Итальянка усмехнулась и начала привычными движениями накладывать грим, чтобы за 2 часа убрать все морщины. «Раз дело срочное, не тяните, выкладывайте». Клотильда сделала глубокий вдох и начала рассказывать. Мария Кьяра ни разу не перебила ее. Она внимательно выслушала версию Червоны Спинелла и воспоминания Клотильды о дне 23 августа 1989 года и поездке, задуманной Николя, о том, как он взял у отца Фуэго, чтобы покатать Марию Кьяру, и они слегка подпортили машину, а потом... потом гайка сорвалась, и случилось, что случилось. Произнося свой монолог, Клотильда ни разу не взглянула на певицу и поразилась, увидев результат манипуляций с гримом. Мария Кьяра превратилась в 30-летнюю диву. Пухлые ярко-красные губы, большие черные глаза, высокие сияющие скулы, гладкий выпуклый лоб. Этой молодой красотке следовало бы нырять в фонтан Треви, как Аните Экберг в великом фильме «Феллини. Сладкая жизнь», а не в жалкий пластиковый лягушатник под прицелом айфонов. Мария Кьяра подкатилась на стульчике прямо к Клотильде и взяла ее за руку. «Конечно, я помню вашего брата, дорогая. Николя был трогательным, красивым, не похожим на других, чертовски милым и храбрым. Он пытался соблазнить меня, был неумел, ужасно играл на гитаре, а раздеваясь, страшно стеснялся. Накануне аварии мы были на пляже у костра. Он меня растрогал». «Так почему же этот милый мальчик промолчал? Почему не признался отцу? Почему несколько часов спустя сел вместе с нами в машину и поехал навстречу гибели?» Николя не мог сделать ничего подобного. Клотильда попыталась вырваться, но Мария Кьяра не позволила. «Не мог», — повторила она. «И вы это знаете не хуже меня». Из глаз Клотильды потекли слезы, и она потянулась к Наталю. «В одном Червоне Спинелло прав», — сказала Мария. «Я хотела убедиться, что Николя умеет водить, прежде чем согласиться на поездку с ним. Ваш брат и правда стибрил ключи у отца и предложил мне прокатиться до галереи. Но дальше все было не совсем так, как излагает ваш директор кемпинга. Николя рулил осторожно, спокойно и уверенно. Я проверила его на прочность. Целовала в шею, гладила по ноге, он все выдержал, и мы вернулись живые и здоровые, ни разу не съехав на обочину». Клотильда растерялась и произнесла дрожащим голосом: «Червоны видел, как вы спорили на парковке». «Верно, спорили. Точных слов не помню, но, выйдя из машины, я подтвердила Николя, что ночью отправлюсь с ним в клуб, при одном условии». Пальцы Марии Кьяры судорожно сжались. «При одном условии», — повторила певица. «Я не хотела, чтобы все ехали с нами». Эти слова подействовали как сильнейшее болеутоляющее. Николя ни в чем не виноват. Червоны Спинелло оклеветал его. Душу Клотильды затопила сладкая эйфория, и она сдержала слезы. Зато глаза Марии Кьяры увлажнились, испортив безупречный грим. «Я ждала вашего брата, Клотильда. Ждала на следующий день. Надела самое красивое платье, воткнула розу в волосы и ждала ночью, хотела, чтобы Николя стал моим первым. Он и никто другой. Ждала под звездами, пока не погасла последняя. А потом решила, что он худший из негодяев, и пошла спать, затаив в душе презрение ко всем мужчинам. Утром мне рассказали об аварии. Немыслимо». Кроваво-красные ногти певицы впились в ладонь Клотильды, но та не отняла руку. «Клянусь, всякий раз, занимаясь любовью, я думаю о вашем брате. Писатели посвящают книги дорогим усопшим, а я посвящаю Николя оргазмы, маленькую смерть, которую он так и не познал. Я отвергла его тогда на пляже, и это было глупое ребячество, каприз. Сегодня я не отказываю даже придуркам и редко переношу свидания. Надеюсь, Николя одобряет меня с небес». Мария Кьяра продолжала говорить, мешая слова со слезами, но Клотильда не слушала, сосредоточившись на нескольких установленных истинах. Мария Кьяра явно говорит правду. Значит, Червоне Спинелло все придумал. Зачем? Из зависти? По злобе? Или все еще проще? Червоне солгал, объясняя, почему рулевое управление Пассата оказалось поврежденным. У кого много причин, тот много врет. Сержант Чезаре Гарсия уверен, что это было вредительство. Кому выгодно лгать о причине аварии? Тому, кто испортил машину. Мария Кьяра встала, посмотрелась в зеркало, покачала головой и показала язык. За несколько минут до начала концерта я вряд ли нарисую еще один шедевр. Ну и ладно, публике все равно плевать. Люди приходят не ради моих прекрасных глаз. Она привычным движением сняла лифчик и взяла с вешалки белый купальник. Первый пункт моего контракта, составленного на французском, итальянском и английском, гласит, что я должна прыгнуть в бассейн в конце второго куплета, одетая в бикини. Подпункт А уточняет: размер верха 80C. Она без малейшего смущения продемонстрировала Наталью свою наготу, но Клотильда не взревновала. Итальянка проявила абсолютную честность и завоевала ее симпатию. «Частный сеанс, Брэд, любуйтесь на здоровье. Они не мои, так что пользуйтесь случаем. Вернее, не совсем мои, ведь каждая стоила 3500 евро. Пришлось взять в долг на 10 лет. Молодость в кредит. Отличная идея, согласны?» Мария Кьяра изогнулась, надевая крошечный белый верх от купальника, и обратилась к Клотильде. «Не сердитесь, дорогая, мы же ровесницы, но у вас классная фигура, а у вашего возлюбленного глаза чародея, так что сами понимаете. Мужчины любят вас за улыбку, энергию, элегантность, а на меня с 14 лет глазеют из-за сисек. Они мой опознавательный знак, мой двойной опознавательный знак». Клотильда взяла певицу за руку. «Вы хорошо поете, Мария. Я вчера слушала «Sempre Giovanu». У вас всегда был дивный голос. Именно он привлекал мужчин, а вовсе не тело». Клотильда сразу обругала себя за глагол в прошедшем времени, но Мария Кьяра не обиделась. «Спасибо, милая. А теперь извините, меня ждет бассейн». Она рассмеялась, бросила последний взгляд на Наталья, поправила неприлично съехавший лифчик, повернулась и, насвистывая, пошла прочь. «Бойс, бойс, бойс». Парни в масках растворились в ночи, и Наталь взял Клотильду за руку, чтобы прибывающая на пляж толпа не разлучила их. Они шли к морю, а возбужденные юнцы пробирались к сцене. Люди толкались, как в переходе метро, но Клотильда задумалась и ничего не замечала. Подростки и взрослые, шумные, сияющие, напоминали карнавальную толпу, которая, как это ни странно, не раздражала, а успокаивала ее. Растревоженное сердце Клотильды не давало ей сосредоточиться на людском море. Николя не убивал родителей. Кто-то испортил рулевое управление Фуэго. Червоне Спинелло становится больше, чем подозреваемым. Виновным. Гибель отца, матери и брата будет отомщена. Все тайны раскрыты. Этот сучий потрох Спинелло расколется и заплатит. Зачем он украл бумажник из бунгало? Приготовил завтрак, присылал записки за подписью «П», пытался скрыть давнишнее убийство. Она узнает, разберется, восстановит ход событий. Они удалялись от неоновых огней тропикалиста. Народу навстречу шло немного, и Клотильда достала телефон. Червоне она займется позже. Завтра с утра, на рассвете. А эта ночь принадлежит ей. Клотильда выпустила руку Натали и отошла в сторону. Он с завистью смотрел на компанию подростков, передававших по кругу бутылку пива. «Где ты?» Она повторила вызов, но ответа не получила, как и в предыдущие 10 раз. Ну ладно, в открытом море сети нет, но по ночам Франк и Валу бросают якорь. Безразличие Валентины не удивляет, она всегда откликается только на 11-й раз. А вот Франк... Клотильда оторвала взгляд от экрана телефона и посмотрела на темную пустынную часть пляжа, защищенную зубчатыми скалами, похожими на мохнатых чудищ. Под ногами скрипел морской фенхель, а в нескольких метрах от берега у подножия спящих рифов танцевала тень маленькой рыбацкой шхуны. Орион ждал, качаясь на волнах. Музыка подталкивала их в спину сильнее ветра. Наталья улыбнулся, подвернул штанины и протянул Клотильде руку. Он шел в темноте наизусть, не боясь оступиться, а у воды подхватил ее на руки, чтобы доставить на Орион сухой. Из его затеи ничего не вышло, вымокли оба, но это не имело значения. Важно было одно — сотни танцоров на пляже не могли их видеть. Депеш-мод гремели в такт шуму волн. Морской бриз холодил кожу. Клотильда чувствовала опьянение. Ей казалось, что она переживает последние мгновения долгого кошмара, и через несколько часов истина явит себя миру. Возможно, как бы глупо это ни звучало, загнанный в угол Червоне признает, что ее мать жива, и все эти годы ждала дочь. Клотильда проверила телефон и начала стаскивать мокрый комбинезон. Стриптизерша из нее никакая, так что придется включить самоиронию. «Прекрасная итальянка тебя завела?» — спросила она. «Хм, мольто-мольто, очень-очень», — пропыхтел он, снимая майку. «Если бы ты согласилась называть меня Брэдом, отказано. Для меня ты всегда был и останешься Жан-Марком Барром, актером одной роли человека-дельфина». Клотильда прижалась холодным мокрым телом к Наталю и решила, что они должны любить друг друга именно в этой позе, как сардинки. Смешно. Например, среди поля в высокой траве, на обочине дороги, в кровати высотой до потолка, в вагоне поезда на Венецию, под сценой театра в разгар представления. Судно плавно раскачивалось. Ее жизнь тоже. «Может, уйдем?» Клотильда и Наталь лежали на палубе Ориона, как в люльке. Она так и не смогла найти Бетельгейзе среди сотен других звезд, хотя очень старалась. «Так уйдем?» — повторила Клотильда. Орион удерживала на месте разлохмаченная веревка. Ее можно было перерезать одним взмахом перочинного ножа, или перекусить зубами, или разорвать острым ногтем. Раз — и прощай, земля. Где-то далеко, в благоговейной тишине, Мария Кьяра запела акапелла «Sempre Giovanu». Клотильда очень хотела соединиться с Наталем под эту божественную музыку, исполнив, наконец, заветную мечту юности и всей жизни, но не сдержалась и достигла пика наслаждения под припев «Je le taxi». «Приезжай сюда, Джо, приезжай сюда скорее». Поезжай ночью к жрице любви. Все ради этого. Может, уйдем? Мысленно повторила она. Наталь не ответил. Спрашивать снова она не стала. Они молча караулили бархатный купол небес, надеясь, что хоть одна звезда утратит представление о времени и упадет вниз. Клотильда хотела загадать желание. «Мне пора, Кло». Ей показалось, что развеселившееся божество решило вдруг перемешать все светила и заставило их пуститься в пляс. «Домой?» «Смена Аурелии заканчивается в полночь. Я должен вернуться раньше». Как же ей найти в этом хаосе Бетельгейзе, астероид маленького принца, Кастор и Поллукс? Да любую звезду, способную внушить мужчине вечную любовь. «Зачем, Наталь?» Он встал и начал одеваться, пошатываясь, как хмельной любовник на заре. «Почему ты столько лет оставался с ней? С такой, как она?» Наталь улыбнулся. «Ты действительно хочешь знать?» И она ответила улыбкой. «Тебе трудно это принять, но она очень старалась организовать мою жизнь. Упорядочить ее. Аурелия внимательная, честная, прямая женщина. Она всегда рядом, и я ей доверяю. Жена любит меня». «Понимаю. Я все понимаю и верю тебе». Звук собственного голоса показался ей металлически хриплым, и она приказала себе успокоиться, прежде чем продолжать разговор. «Понимаю, но это не снимает вопроса, Наталь. Ведь ты ее не любишь». «Ну и что, Клотильда? Ну и что? Go and see, my love. Иди, иди и смотри, любовь моя. Они расстались. Разошлись в разные стороны. Курлыкнул телефон Клотильды. Сообщение от Франка. Наконец-то. Все в порядке. Вернемся через несколько дней, как договаривались. Люблю тебя. В голове все еще звучали слова Наталя. Ну и что, Клотильда? Ну и что? Зеркальное отражение ее жизни. Я знаю, что ты ее не любишь. Ну и что?